Ёж и заяц. Повстречал заяц ежа и говорит: «Ну, всем ты хорош, ёж, только ноги у тебя кривые, заплетаются». Ёж рассердился и говорит: «Ты что ж смеешься? Мои кривые ноги скорее твоих прямых бегают. Вот дай только схожу домой, а потом давай побежим на перегонку». Ёж пошел домой и говорит жене: «Я с зайцем поспорил. Хотим бежать на перегонку». Ежов жена и говорит: «Ты, видно, с ума сошел. Где тебе с зайцем бежать? У него ноги быстрые, у тебя кривые и тупые». А еж говорит: «У него ноги быстрые, а у меня ум быстрый. Только ты давай делай то, что я велю. Пойдем в поле». Вот пришли они на вспаханное поле к зайцу. Еж и говорит жене: «Спрячься ты на этом конце борозды, а мы с зайцем побежим с другого конца. Как он разбежится, я вернусь назад, а как прибежит к твоему концу, ты выходи и скажи: а я уже давно жду. Он тебя от меня не узнает, подумает, что это я». Ежова жена спряталась в борозде, а еж с зайцем побежал с другого конца. Как заяц разбежался, еж вернулся назад и спрятался в борозду. Заяц прискакал на другой конец борозды и глядь, а ежова жена уже там сидит. Она увидела зайца и говорит ему: «А я уж давно жду». Заяц не узнал ежову жену от ежа и думает: «Что за чудо? Как-то он меня обогнал. Ну-ка, давай еще раз побежим». «Давай». Заяц спустился назад, прибежал на другой конец, глядь, а еж уже там. И говорит: «Э, брат, ты только теперь, я уж давно тут». «Что за чудо?» — думает заяц. «Уж как я шибко скакал, а все он обогнал меня». «Ну так побежим еще раз, теперь уж не обгонишь». «Побежим». Поскакал заяц, что было духу. Глядь, еж впереди сидит и дожидается. И так заяц до тех пор скакал из конца в конец, что из сил выбился. Заяц покорился и сказал, что вперед никогда не будет спорить.